Внезапно у борта парохода взвился столб белого дыма. Когда этот дым превратился в безмятежное облако, до слуха зрителей донесся тот же унылый звук. «Теперь я знаю, в чем дело!» — воскликнул Том. «Кто-то утонул!» «Верно», — заметил Гек. «То же самое было и прошлым летом, когда утоп Билли Тернер. Тогда тоже стреляли из пушки над водой. От этого утопленники всплывают наверх, да. А еще возьмут ковриги хлеба, наложат в них живого серебра, ртути, и пустят по воде. Где лежит тот, что утоп, там хлеб и остановится». «Да, я слыхал об этом», — сказал Джо. «Не понимаю, отчего это хлеб останавливается?» «Тут, по-моему, дело не в хлебе, а в том, какие над ним слова говорят, когда пускают его по воде», — сказал Том. «Ничего не говорят», — возразил Гек. «Я видал, не говорят ничего». «Странно», — сказал Том. «А может, потихоньку говорят? Про себя, чтобы никто не слыхал». «Ну, конечно, об этом можно было сразу догадаться». Мальчики согласились, что Том совершенно прав, так как трудно допустить, чтобы какой-то ничего не смыслящий кусок хлеба, без всяких магических слов, произнесенных над ним, мог действовать так разумно, когда его посылают по такому важному делу. «Черт возьми! Хотел бы я теперь быть на той стороне», — сказал Джо. «И я тоже», — отозвался Гек. «Страсть хочется знать, кто это там утоп». Мальчики глядели вдаль и прислушивались. Вдруг в уме у Тома сверкнула догадка. «Я знаю, кто утонул! Мы!» В тот же миг они почувствовали себя героями. Какое торжество! Какое счастье! Их ищут! Их оплакивают! Из-за них сердца надрываются от горя! Из-за них проливаются слезы! Люди вспоминают о том, как они были жестоки к этим бедным погибшим мальчикам, мучаются поздним раскаянием, угрызениями совести. И как чудесно, что о них говорит целый город. Им завидуют все мальчики, завидуют их ослепительной славе. Это лучше всего. Из-за одного этого, в конце концов, стоило сделаться пиратами.